Да, но в ожидании я не могу не опасаться за последствия этой вспышки для вас. Да и для всех нас тоже. Если бы все осталось только между нашей братьей, тогда совсем другое дело. «Как?» — сказал Гранфло. «Об этом знают в городе?» «Нет сомнения. Вы помните, что там присутствовало более 100 человек-мирян, которые не упустили ни слова из вашей речи?» «Из моей речи?» — повторил Гранфло, все более и более удивленный. «Я признаю, что речь была прекрасной. Понимаю, что овации должны были вас опьянить, а всеобщее одобрение могло заставить вас возгордиться. Но дойти до того, чтобы предложить пройти процессии по улицам Парижа, вызываться одеть кирасу и с каской на голове и протазаном на плече обратиться с призывом к добрым католикам, согласитесь сами, это уже слишком». В выпученных на приора глазах Гранфло сменялись все степени и оттенки удивления. «Однако, — продолжал аббат, — есть возможность все уладить. Священный пыл, который кипит в вашем благородном сердце, вреден вам в Париже, где столько злых глаз следит за вами. Я хочу, чтобы вы его постудили». «Где, отец мой?» — спросил Гранфло, убежденный, что ему не избежать тюрьмы. «В провинции». «Изгнание!» — воскликнул Гранфло. «Оставаясь здесь, вы рискуете подвергнуться гораздо более суровому наказанию, дражайший брат». «А что мне грозит?» «Судебный процесс, который, по всей вероятности, может закончиться приговором к пожизненному тюремному заключению или даже к смертной казни». Гранфло страшно побледнел. Он никак не мог взять в толк, почему ему может грозить пожизненное тюремное заключение и даже смертная казнь за то, что он всего-навсего напился в кабачке и провел ночь вне стен монастыря. «В то время как, ежели вы согласитесь на временное изгнание, возлюбленный брат, вы не только избегнете опасности, но еще и водрузите знамя веры в провинции. Все, что вы делали и говорили прошлой ночью, весьма опасно и даже немыслимо здесь, на глазах у короля и его проклятых миньонов. Но в провинции это вполне допустимо. Отправляйтесь же поскорее, брат Гранфло. Быть может, и сейчас уже слишком поздно, и лучники короля уже получили приказ арестовать вас». «Как, преподобный отец, что я слышу?» — лепетал монах, испуганно вращая глазами. Ибо по мере того, как приор, чья снисходительность поначалу внушала ему самые радужные надежды, продолжал говорить, брат-сборщик милостыни все больше поражался чудовищным размером, до которых раздувалось его прегрешение, по правде говоря, весьма простительное. «Вы сказали, лучники? А какое мне дело до лучников?» «Ну, если вам нет до них дела, то, может быть, у них найдется дело к вам». «Но, значит, меня выдали?» — спросил брат Гранфло. «Я мог бы держать пари, что это так. Уезжайте же, уезжайте!» «Уехать, преподобный отец, — сказал растерявшийся Гранфло, — но на что я буду жить, если уеду?» «О, нет, ничего легче. Вы, брат, священник милостыни для монастыря. Вот этим вы и будете существовать. До нынешнего дня собранными пожертвованиями вы питали других. Отныне сами будете ими питаться. И затем вам нечего беспокоиться. Боже мой, мысли, которые вы здесь высказывали, приобретут вам в провинции столько приверженцев, что, ручаюсь, вы ни в чем не будете испытывать недостатка. Однако ступайте, ступайте с Богом, и в особенности не вздумайте возвращаться, пока не получите от нас приглашение». И приор, ласково обняв монаха, легонько, но настойчиво подтолкнул его к двери кельи. А там уже все братство стояло в ожидании выхода брата Гранфло. Как только он появился, монахи толпой бросились к нему. Каждый пытался прикоснуться к его руке, шее, одежде. Усердие некоторых достигало того, что они целовали полы его рясы. «Прощайте», — говорил один, прижимая брата Гранфло к сердцу. «Прощайте. Вы святой человек. Не забывайте меня в своих молитвах». «Ба», — шептал себе под нос Гранфло, — «это я-то святой человек? Занятно». «Прощайте, бесстрашный поборник веры», — твердил другой, пожимая ему руку. «Прощайте, Готфрид Бульонский, карлик рядом с вами». «Прощайте, мученик», — напутствовал третий, целуя концы шнурка его рясы. «Мы все еще живем во тьме, но свет скоро воссияет». И таким образом Гаранфло, передаваемый из рук в руки, шествовал от поцелуя к поцелую, от похвалы к похвале, пока не оказался у входных дверей монастыря, и как только переступил порог, эти двери захлопнулись за ним. Гаранфло посмотрел на двери с выражением, не поддающимся описанию. Из Парижа он вышел пятясь, словно уходя от ангела, грозящего ему концом своего пламенного меча. Вот что он сказал, подойдя к городской заставе. «Пусть дьявол меня заберет! Они там с ума посходили! А если не посходили, то будь милостив ко мне, Боже! Стало быть, это я грешный рехнулся!» Глава 27. О том, как брат Гаранфло убедился, что он сомнамбула, и как горько он оплакивал свою немощь. Вплоть до рокового дня, к которому мы пришли в своем повествовании, того дня, когда на бедного монаха свалилась неожиданная беда, брат Гаранфло вел жизнь созерцательную. То есть он выходил из монастыря рано поутру, если хотел подышать свежим воздухом, и попозже, если желал погреться на солнышке. Уповая на Бога и на монастырскую кухню, он заботился лишь о том, чтобы обеспечить себе добавочно и, в общем-то, не так уж часто сугубо мирские трапезы в роге изобилия. Число и обилие этих трапез зависели от настроения верующих, ибо оплачивались они только звонкой монетой, собранной братом Гаранфло в виде милостыни. И брат Гаранфло, проходя по улице Сен-Жак, не упуская случая сделать остановку в роге изобилия вместе со своим уловом, после чего доставлял в монастырь все собранные им в течение дня доброхотные даяния за вычетом монет, оставшихся в кабачке. А еще у него был Шико, его друг, который любил хорошо поесть в веселой компании. Но на Шико нельзя было полагаться. Порой они встречались 3 или 4 дня подряд. Потом Шико внезапно исчезал и не показывался 2 недели, месяц, 6 недель. То он сидел с королем во дворце, то сопровождал короля в очередное паломничество, то разъезжал по каким-то своим делам или просто из прихоти. Гаранфло принадлежал к числу тех монахов, для которых, как и для иных детей полка, мир начинался со старшего в доме, всеречь с монастырского полковника, и заканчивался пустым котелком. Итак, сие дитя монастыря, сей солдат церкви, если только нам позволит применить к духовному лицу образное выражение, которым мы только что охарактеризовали защитников Родины, никогда и в мыслях не держал, что в один прекрасный день ему придется пуститься в путь навстречу неизвестности. Если бы у него еще были деньги, но приор ответил на его вопрос по-апостольски просто и ясно, как это сказано у святого Луки: «Ищите и обрящите». Подумав, в каких далеких краях ему придется искать, Гаранфло почувствовал усталость во всем теле. Однако на первых порах самое главное было уйти от опасности, которая над ним нависла. Опасности неизвестной, но близкой. По крайней мере, такое заключение можно было сделать из слов приора. Незадачливый монах был не из тех, кто может изменить свою внешность и с помощью какой-нибудь метаморфозы легко ускользнуть от преследователей. Поэтому он решил сначала выйти в открытое поле и, укрепившись в этом решении, довольно бодрым шагом прошел через бурдельские ворота, а затем в страхе, как бы лучники, приятную встречу с которыми посулил ему аббат монастыря Святой Женевьевы, и в самом деле не проявили были излишнего рвения, украдкой, стараясь занимать как можно меньше места в пространстве, пробрался мимо караульной ночной стражи и поста швейцарцев. Но когда он оказался на вольном воздухе, в открытом поле, в 500 шагах от городской заставы, когда увидел на склонах рва, имеющих форму кресла, первую весеннюю травку, пробившуюся сквозь землю, увидел впереди над горизонтом веселое весеннее солнце, слева и справа пустые поля, а сзади шумный город, Он уселся на дорожном откосе, подпер свой двойной подбородок широкой толстой ладонью, почесал указательным пальцем квадратный кончик носа, напоминающего нос дога, и погрузился в размышления, прерываемые жалобными вздохами. Брату Гаранфло недоставало только кефары для полного сходства с одним из тех евреев, которые, повесив свои арфы на иву во времена разрушения Иерусалима, оставили будущему человечеству знаменитый псалом «На реках Вавилонских» и послужили сюжетом для бесчисленного множества печальных картин. Гаранфло вздыхал так выразительно еще и потому, что приближался девятый час, час обеденной трапезы, ибо монахи, отстав от цивилизации, как это и подобает людям, уединившимся от мирской суеты, в году Божьей милостью 1578 все еще придерживались обычаев доброго короля Карла V, который обедал в 8 часов утра сразу после мессы. Перечислить противоречивые мысли, вихрем проносившиеся в мозгу брата Гаранфло, вынужденного поститься, было бы не менее трудно, чем счесть песчинки, поднятые ветром на морском берегу за бурный день. Но первой его мыслью, от которой мы должны это сказать, он с большим трудом отделался, было вернуться в Париж, пойти прямо в монастырь, объявить аббату, что он решительно предпочитает темницу изгнанию и даже согласен, если потребуется, вытерпеть и удары бичом, двойным бичом, и тюрьму, лишь бы ему клятвенно обещали побеспокоиться об его трапезах, число коих он даже согласился бы сократить до 5 в день. Эта мысль оказалась весьма навязчивой. Она бороздила мозг бедного монаха добрую четверть часа и, наконец, сменилась другой, несколько более разумной. Двинуться примехонько в рог изобилия. Разбудить Шико, а если он уже проснулся и ушел, то вызвать его туда. Рассказать, в каком горестном положении оказался он, брат Гаранфло, из-за того, что имел слабость уступить его вакхическим призывам. Рассказать и получить таким путем от своего друга пенсию на пропитание. Этот план занял Гаранфло еще на четверть часа, ибо монах отличался здравомыслием, а идея сама по себе была не лишена достоинств. Затем появилась и третья, довольно смелая мысль. Обойти вокруг стен столицы, войти в нее через Сен-Жерменские ворота или Нельскую башню и тайно продолжать сбор милостыни в Париже. Он знал теплые местечки, плодородные закоулки, маленькие улочки, где знакомые кумушки откармливают вкусную птицу, и всегда готовы бросить в сумму сборщика милостыни какого-нибудь каплуна, скончавшегося от ожирения. В благодарном зеркале своих воспоминаний Гаранфло видел некий дом с крылечком, в котором изготовлялись всевозможные сушения и варенья. Изготовлялись главным образом для того, во всяком случае брат Гаранфло любил так думать, чтобы в сумму брата-сборщика милостыни, в обмен за его отеческое благословение, можно было бросить банку желе из сушеной айвы, или дюжину засахаренных орехов, или коробку сушеных яблок, один запах которых даже умирающего заставил бы подумать о выпивке. Ибо, надо признаться, помыслы брата Гаранфло по большей части были обращены к наслаждениям накрытого стола и к радостям покоя. И он не раз с некоторой тревогой подумывал о двух адвокатах дьявола по имени Леность и Чревоугодие, кои в день страшного суда выступят против него. Но мы должны сказать, что в ожидании сего часа достойный монах неуклонно следовал, хотя и не без угрызений совести, но все же следовал по усыпанному цветами склону, ведущему к бездне, в глубине которой неумолчно воют, подобно Сцилле и Харибде, два вышенареченных смертных греха. Именно поэтому последний план особенно улыбался Гаранфло. Ему казалось, что он создан для такого существования. Однако выполнить этот план и вести прежний образ жизни можно было, только оставшись в Париже. А в Париже Гаранфло на каждом шагу мог встретить лучников, сержантов, монастырские власти, словом, паству, весьма нежелательную для беглого монаха. И, кроме того, перед ним вырисовывалось еще одно препятствие. Казначей монастыря святой Женевьевы был слишком рачительный хозяин, чтобы оставить Париж без сборщика милостыни. Стало быть, Гаранфло подвергается опасности столкнуться лицом к лицу со своим собратом, обладающим тем неоспоримым преимуществом, что находится при исполнении своих законных обязанностей. Представив себе эту встречу, брат Гаранфло внутренне содрогнулся. И было отчего. Он уже устал от своих монологов и своих страхов, когда вдруг заметил, что вдали у бордельских ворот показался всадник. Вскоре под сводами арки раздался гулкий галоп его коня. Возле дома, стоявшего примерно в 100 шагах от того места, где сидел Гаранфло, всадник спешился и постучался. Ему открыли, и он исчез во дворе вместе с лошадью. Гаранфло отметил это обстоятельство, потому что позавидовал счастливому всаднику, у которого есть лошадь, и который, следовательно, может ее продать. Но спустя короткое время всадник, Гаранфло узнал его по плащу, всадник, говорим мы, вышел из дома, направился к находившейся на некотором удалении кущи деревьев, перед которой громоздилась большая куча камней, и спрятался между деревьями и этим своеобразным бастионом. «Несомненно, он кого-то подстерегает в засаде», — прошептал Гаранфло. «Если бы я доверял лучникам, я бы их предупредил. Будь я похрабрее, я бы сам ему помешал». В этот миг человек в засаде, не спускавший глаз городских ворот, бросил 2 быстрых взгляда по сторонам и заметил Гаранфло, который все еще сидел, опираясь подбородком на руку. Присутствие постороннего, видимо, мешало незнакомцу. Он встал и с притворно равнодушным видом начал прогуливаться за камнями. «Вот знакомая походка», — сказал Гаранфло. «Да и вроде бы фигура тоже. Похоже, я его знаю». «Но нет, это невозможно». Вдруг неизвестный, в эту минуту повернувшийся Гаранфло спиной, опустился на землю, да с такой быстротой, словно ноги у него подкосились. Вероятно, он услышал стук лошадиных подков, доносившийся со стороны городских ворот. И в самом деле 3 всадника, 2 из них казались лакеями, на 3 добрых мулах, к седлам которых были приторочены 3 больших чемодана, не спеша выехали из Парижа через бурдельские ворота. Как только человек у камней их увидел, он, еле-ка возможно, скорчился почти ползком, добрался до рощицы, выбрал самое толстое дерево и спрятался за ним в позе охотника, высматривающего дичь. Кавалькада проехала, не заметив человека в засаде, или, во всяком случае, не обратив на него внимания. А он, напротив, жадно впился глазами во всадников. «Это я помешал свершиться преступлению», — сказал себе Гаранфло. «Мое присутствие на этой дороге в эту минуту было проявлением воли Божьей. Как я бы хотел, чтобы Господь снова проявил свою волю и помог мне позавтракать». Пропустив всадников мимо себя, наблюдатель вернулся в дом. «Прекрасно», — сказал Гаранфло. «Вот встреча, которая принесет мне желанную удачу, если только я не ошибаюсь. Человек, кого-то выслеживающий, не любит, когда его обнаруживают. Значит, я располагаю чьей-то тайной. И пусть хоть 6 денье, но я за нее выручу». И Гаранфло, не мешкая, направил свои стопы к дому. Но чем ближе он подходил к его воротам, тем явственнее представлялись ему воинственная осанка всадника, длинная рапира, бившая своего владельца по икрам, и угрожающий взгляд, которым тот следил за кавалькадой. И монах сказал себе: «Нет, решительно я ошибся. Такой мужчина не позволит себя запугать». Пока Гаранфло шел к воротам, он окончательно убедился в бесцельности своего плана и чесал себе уже не нос, а ухо. Вдруг его лицо озарилось. «Идея!» — сказал он. Появление идеи в сонном мозгу монаха было столь редким событием, что Гаранфло сам этому удивился. Однако уже и в те времена было известно изречение: «Необходимость мать изобретательности. «Идея», — твердил он, — «и идея довольно хитрая. Я скажу ему: сударь, у всякого человека есть свои прожекты, свои желания, свои надежды. Я помолюсь за исполнение ваших замыслов. Пожертвуйте мне сколько-нибудь». Если он задумал какую-то пакость, в чем я немало не сомневаюсь, он вдвойне заинтересован в том, чтобы за него молились, и поэтому охотно подаст мне милостыню. А потом я предоставлю этот казус на рассмотрение первому доктору богословия, который мне встретится. Я спрошу его, можно ли молиться об исполнении замыслов, кои вам неизвестны, особенно если предполагаешь, что они греховны. Как скажет ученый муж, так я и сделаю. И тогда отвечать буду уже не я, а он. А если я не встречу доктора богословия... Пустяки. Раз у нас есть сомнения, мы воздержимся от молитв. А пока суть до дела, я позавтракаю за счет этого доброго человека с дурными намерениями. Приняв такое решение, Гранфло прижался к стене и стал ждать. Спустя 5 минут ворота распахнулись, и из них появилась лошадь и человек. Человек сидел верхом на лошади. Гранфло подошел. «Сударь», — начал он, обращаясь к всаднику, — «если 5 Отче наш и 5 Богородица Девы радуйся, в исполнении ваших замыслов покажутся вам не лишними». Всадник повернул голову к монаху. «Гранфло?» — воскликнул он. «Господин Шико?» — выдохнул пораженный монах. «Куда к дьяволу бредешь ты, куманек?» — спросил Шико. «Сам не знаю. А вы?» «Ну, со мной совсем другое дело. Я-то знаю», — сказал Шико. «Я еду прямо вперед». «И далеко?» «Пока не остановлюсь». «Но ты, кум, почему ты не можешь мне сказать, что ты здесь делаешь?» «Я подозреваю кое-что». «А что именно?» «Ты шпионишь за мной». «Господи Иисусе, мне за вами шпионить? Да Боже упаси! Я вас увидел, вот и все». «Когда увидел?» «Когда вы выслеживали мулов». «Ты дурак». «Как хотите, но вон из этих камней вы внимательно за ними...» «Слушай, Гранфло, я строю себе загородный дом. Этот щебень я купил и хотел удостовериться, хорошего ли он качества». «Тогда другое дело», — сказал монах, который не поверил ни единому слову Шико. «Стало быть, я ошибся». «И все же...» «Ты сам, что ты делаешь здесь, за городской заставой?» «Ах, господин Шико, я изгнан!» — сокрушенным вздохом ответил монах. «Что такое?» — удивился Шико. «Изгнан, говорю вам!» И Гранфло, задрапировавшись в рясу, вытянулся во весь свой невеликий рост и принялся кивать головой вверх и вниз. Взгляд его приобрел требовательное выражение, как у человека, которому постигшее его огромное бедствие дает право рассчитывать на сострадание себе подобных. «Братья отторгли меня от груди своей», — продолжал он. «Я отлучен от церкви, предан анафеме». «Вот как! И за какую вину?» «Послушайте, господин Шико», — произнес монах, кладя руку на сердце. «Можете верить мне или не верить, но слово Гранфло я и сам этого не знаю». «Может быть, вас приметили прошлой ночью, куманек, когда вы шлялись по кабакам?» «Неуместная шутка», — строго сказал Гранфло. «Вы прекрасно знаете, чем я занимался, начиная с давешнего вечера». «То есть, уточнил Шико, чем вы занимались с 8 часов вечера до 10? «Что вы делали с 10 вечера до 3 часов утра, мне неизвестно». «Как это понять, с 10 вечера до 3 утра?» «Да так, в 10 часов вы ушли». «Я?» — сказал Гранфло, удивленно выпучив на гасконца глаза. «Конечно. Я даже спросил вас, куда вы идете». «Куда я иду?» «Вы у меня спросили, куда я иду?» «Да. И что я вам ответил?» «Вы ответили, что идете произносить речь». «Однако в этом есть доля правды». пробормотал потрясенный Гранфло. «Проклятие! Какая там доля? Вы даже воспроизвели передо мной добрый кусок вашей речи. Она была не из коротких». «Моя речь состояла из трех частей. Такую композицию Аристотель считает наилучшей». «И в вашей речи были возмутительные выпады против короля Генриха III». «Да неужели?» — сказал монах. «Просто возмутительные. Я не удивлюсь, если узнаю, что вас преследуют как подстрекателя к беспорядкам». «Господин Шико, вы открываете мне глаза. А что, когда я говорил с вами, у меня был вид человека проснувшегося?» «Должен признаться, Куманек, вы мне показались очень странным. Особенно взгляд у вас был такой неподвижный, что я даже испугался. Можно было подумать, что вы все еще не пробудились и говорите во сне». «И все же, — сказал Гранфло, — какой бы дьявол в это дело не влез, я уверен, что проснулся нынче утром в роге изобилия». «Ну и что в этом удивительного?» «Как что удивительного? Ведь, по вашим словам, в 10 часов я ушел из рога изобилия». «Да, но вы туда вернулись в 3 часа утра. И в качестве доказательства могу сказать, что вы оставили дверь открытой, и я замерз». «И я тоже», — сказал Гранфло, — «это я припоминаю». «Вот видите», — подхватил Шико. «Если только вы говорите правду...» «Как, если я говорю правду? Будьте уверены, Куманек, мои слова — чистейшая правда. Спросите-ка у мэтра Банаме». «У мэтра Банаме? Ну, конечно, ведь это он открыл вам дверь. Должен вам заметить, что, вернувшись, вы просто раздувались от спеси. И я вам сказал, стыдитесь, Куманек, спесь неприличествует человеку, особенно если этот человек — монах». «И почему я так возгордился?» «Потому что ваша речь имела успех. Потому что вас поздравляли и хвалили герцог де Гиз, кардинал и герцог Майенский». «Да продлит Господь его дни», — добавил Шико, приподнимая шляпу. «Теперь мне все понятно», — сказал Гранфло. «Вот и отлично. Значит, вы признаете, что были на этом собрании?» «Черт побери, как это вы его называли?» «Постойте, собрание Святого Союза, вот так». Гранфло уронил голову на грудь и застонал. «Я сомнамбула», — сказал он. «Я давно уже это подозревал». «Сомнамбула?» — переспросил Шико. «А что это значит, сомнамбула?» «Это значит, господин Шико, в моем теле дух господствует над плотью. В такой степени, что когда плоть спит, дух бодрствует и повелевает ею. А плоть, раз уж она спит, вынуждена повиноваться». Куманек, — сказал Шико, — все это сильно смахивает на колдовство. Если вы одержимы нечистой силой, признайтесь мне откровенно, как это можно, чтобы человек во сне ходил, размахивал руками, говорил речи, поносящие короля, и все это не просыпаясь? Клянусь святым чревом, по-моему, это противоестественно. Прочь, Вельзевул! Прочь, сатана! И Шико отъехал в сторону. «Значит, — сказал Гранфло, — и вы тоже меня покидаете, господин Шико?» «И ты, Брут! Ай-яй-яй! Я никогда не думал, что вы на это способны!» И убитый горем монах попытался выжать из своей груди рыдание. Столь великое отчаяние, которое казалось еще более безмерным от того, что оно заключалось в этом пузатом теле, вызвало у Шико жалость. «Ну-ка, — сказал он, — повтори, что ты мне говорил». «Когда?» «Ну, только что». «Увы, я ничего не помню. Я с ума схожу, голова у меня битком набита, а желудок пуст. Наставьте меня на путь истинный, господин Шико». «Ты мне говорил что-то о странствиях». «Да, говорил. Я сказал, что достопочтенный отец Приор отправил меня... постранствовать». «В каком направлении?» — осведомился Шико. «В любом. Куда я захочу», — ответил монах. «И ты идешь?» «Куда глаза глядят?» — Гранфло воздел руки к небу, уповая на милость Божью. «Господин Шико, не оставьте меня в беде. Судите меня парой IQ на дорогу. Я сделаю лучше, сказал Шико. Ну-ка, ну-ка, что вы сделаете? Как я вам сказал, я тоже путешествую. Правда, вы мне это говорили. Ну и вот, я беру вас с собой. Гаранфло недоверчиво посмотрел на Шико. Это был взгляд человека, не смеющего верить в свалившееся на него счастье. Но при условии, что вы будете вести себя разумно, тогда я вам позволю оставаться закоренелым греховодником. Принимаете мое предложение? Принимаю ли я? Принимаю ли я? А хватит ли у нас денег на путешествие? Не глядите сюда, сказал Шико, вытаскивая длинный кошелек с приятно округлившимися боками. Гаранфло подпрыгнул от радости. Сколько? Спросил он. 150 пистолей. И куда мы направляемся? Это ты увидишь, кум. Когда же мы позавтракаем? Сейчас же. Но на чем я поеду? С беспокойством спросил Гаранфло. Только не на моей лошади, клянусь телом Христовым, ты ее раздавишь. А тогда, растерянно сказал Гаранфло, что же мы будем делать? Да нет, ничего проще. Ты пузат, как силен, и такой же пьяница. Но чтобы сходство было полным, я куплю тебе осла. Вы мой король, господин Шико. Вы мое солнышко. Только выберите осла покрепче. Вы мой бог. Ну, а теперь где мы позавтракаем? Здесь, смерть Христова, прямо здесь. Взгляни, что там за надпись над этой дверью, и прочти, если умеешь читать. И в самом деле дом, находившийся перед ним, представлял собой нечто вроде постоялого двора. Гаранфло посмотрел в ту сторону, куда был направлен указывающий перст Шико, и прочел. Здесь ветчина, яйца, паштет из угрей и белое вино. Трудно описать, как преобразилось лицо Гаранфло при виде этой вывески. Оно разом ожило, глаза расширились, губы растянулись, обнажив двойной ряд белых и жадных зубов. В знак благодарности монах весело воздел руки к небу и, раскачиваясь всем своим грузным телом в некоем подобии ритма, затянул следующую песенку, которую можно извинить только восторженным состоянием певца. Когда ослаты расседлал, когда бутылку в руки взял, осел на луг несется, вино в стаканы льется. Счастливее нет монаха, когда монах на веселе, но в городе и на селе пьет, и пьет без страха. Он пьет за деньги и за так, и дом родной ему кабак. «Отлично сказано!» — воскликнул Шико. «Ну а теперь, возлюбленный брат мой, не теряя ни минуты, пожалуйте за стол». А я тем временем пущусь на поиски осла. Глава 28. О том, как брат Гаранфло путешествовал на осле по имени Панурк, и как во время этого путешествия он постиг многое такое, чего раньше не ведал. Прежде чем покинуть гостеприимный кров рога изобилия, Шико плотно позавтракал. И только поэтому он на сей раз таким безразличием отнесся к своему собственному желудку, о котором наш гасконец, какой бы он ни был дурак и каким бы дураком он ни притворялся, всегда проявлял не меньшую заботу, чем любой монах. К тому же недаром говорится, великие страсти подкрепляют наши силы, а Шико обуревала поистине великая страсть. Он привел брата Гаранфло в маленький домик и усадил за стол, на котором перед монахом тут же воздвигли некое подобие башни из ветчины, яиц и бутылок с вином. Достойный брат с присущим ему рвением и обстоятельностью взялся за разрушение этой крепости. Тем временем Шико отправился по соседним дворам на поиски осла для своего спутника. Он нашел это миролюбивое создание, предмет вожделения Гаранфло, дремлющим между быком и лошадью в конюшне у одной крестьянской семьи в Со. Облюбованный Шико ослик был четырехлетком серо-бурого цвета. Его довольно упитанное тело покоилось на четырех ногах, имеющих форму веретен. В те времена такой осел стоил 20 ливров. Щедрый Шико дал 22 и увел животное, провожаемое благословениями хозяев. Он вернулся с победой и даже втащил живой трофей в комнату, где пировал Гаранфло, уже ополовинивший паштет из угрей и опорожнивший 3 бутылки вина. Монах, восхищенный видом своего будущего скакуна и размягченный к тому же винными парами, предрасполагающими к нежным чувствам, расцеловал животное в обе щеки и торжественно всунул ему в рот длинную корку хлеба, лакомство, заставившее ослика зареветь от удовольствия. «Ого!» — сказал Гаранфло. «У этой твари божьей чудесный голосок! Мы как-нибудь споем дуэтом!» «Спасибо, дружок Шико, спасибо!» И немедля нарек осла панургом. Бросив взгляд на стол, Шико убедился, что с его стороны не будет тиранством, если он предложит монаху оторваться от трапезы. И он провозгласил решительным голосом, которому Гаранфло не мог противостоять. «Поехали, куманек, в дорогу, в Милоне нас ждет полник!» Хотя Шико говорил повелительным тоном, но он сумел сдобрить свой строгий приказ щепоткой надежды. Поэтому Гаранфло повторил без всяких возражений: «В Милон, в Милон!» И тотчас же встал из-за стола и с помощью стула скарабкался на своего осла, у которого вместо седла была простая кожаная подушка с двумя ременными петлями, заменявшими стремена. В эти петли монах просунул свои сандалии, затем взял в правую руку поводья, левый гордо подбоченился и выехал из ворот постоялого двора, величественный, как Господь Бог, сходство с которым Шико не без основания в нем улавливал. Что касается Шико, то он вскочил на своего коня с самоуверенностью опытного наездника, и оба всадника немедля ни минуты рысью поскакали по дороге в Милон. Они одним махом проделали 4 лье и остановились передохнуть. Монах тут же растянулся на земле под жаркими солнечными лучами и заснул. Шико же занялся подсчетом времени, которое уйдет на дорогу, и определил, что если они будут делать по 10 лье за день, то расстояние в 120 лье они покроют за 12 дней. Панург кончиками губ пощипывал кустик чертополоха. 10 лье — вот и все, что разумно можно было потребовать от соединенных усилий осла и монаха. Шико покачал головой. «Это невозможно», — пробормотал он, глядя на Гаранфло, который безмятежно спал на придорожном откосе, как на мягчайшем пуховике. «Нет, это невозможно. Если этот долгополый хочет ехать со мной, он должен делать не менее 15 лье в день».